Стэнли уже успел догадаться, что Флинн не из тех, кто легко заводит себе друзей, и понял, что его пригласили в смеющуюся крысу не за тем, чтобы попросить еще раз прогуляться с собакой. Стэнли предчувствовал, что дело добром не кончится, и не ошибся. «Значит, ты есть приятель висельника Флинна?» — спросил кочерга. «Висельника?» — пискнул Стэнли. «Ах, да! Я же об этом тебе еще не рассказал!» — ухмыльнулся Флинн, и все трое покатились от хохота, расплескав пиво и напугав Сильвера, который свернулся калачиком у них под ногами. «Вот слушай, малыш, не знаю, что тебе про нас наговорили, но в этой деревне мы считаемся честными башмачниками», — сказал кочерга. «Сапожниками?» «Нет, я серьезно». «Да нет же, сапожник — это всего лишь другое название башма... Ладно, неважно, продолжайте». Стэнли дрожал, как осиновый лист. Он за всех сил старался сохранить присутствие духа и твердил себе, что храбрость — это когда ты, столкнувшись с вещами, которых в глубине души ужасно боишься, не теряешься. Он глубоко вздохнул и скрипнул зубами. «Ну же, Стэнли», — сказал он себе вполголоса. «Послушай, малыш, мы сюда не дурака валять пришли», — сказал Джонс. «Мы хотим отомстить Кексу. Хотим избавиться от него, но нам нужна твоя помощь». «Как вы себе это представляете?» — спросил Стэнли. Затея казалась дурацкой. Трое кровожадных пиратов хотят избавиться от одного человека, и для этого им нужна помощь 11-летнего мальчишки. Он совсем поник. Мало того, что он связался с пиратами, теперь еще ему предстояло стать одним из них. «Мы заметили, что ты живешь в Свечкинс-Холле», — сказал кочерга. Для Стэнли такое начало не сулило ничего хорошего. Не хватало еще, чтобы в дверь поместья ломились пьяные пираты. Миссис Карелли взовьется до потолка. «Совсем ненадолго», — попытался уклониться Стэнли, спорить не было смысла, — «я скоро уеду домой». «У тебя над камином висит очень симпатичный пистолетик», — продолжал кочерга, — «тот, что в стеклянной витрине. Он заряжен серебряной пулей, а серебряная пуля — единственный способ убить оборотня». Стэнли содрогнулся. Откуда они знают, как выглядит дом изнутри? При мысли о том, как они рыскают по комнатам под покровом ночи, у него по спине пробежали мурашки. «Вы хотите, чтобы я принес вам этот пистолет? Вы убьете волка, и потом я заберу пистолет, и вы оставите меня в покое?» «Почти», — сказал Флинн. «Но не совсем. Есть одна маленькая загвоздка». С этими словами все трое положили на стол руки, у кого что от них осталось. «Среди нас нет ни одного, кто способен держать пистолет. С тех пор, как мне пришили руки, я не могу сгибать пальцы», — объявил Флинн. «Я однажды неудачно поиграл с динамитом», — ухмыльнулся кочерга и выгнул бровь. У него на обеих руках не хватало указательного и среднего пальцев. Стэнли заметил, что у Джонса на правой руке все пальцы целы. «Нечего смеяться», — ответил Джонс. «Я левша. Всегда был левшой. Никак не могу привыкнуть к этой проклятой штуковине. Вот и боюсь взять в руку пистолет, особенно в компании с волками». «Малыш, ты целиться умеешь?» — спросил Флинн, и все трое покатились от зловещего хохота. Пес испуганно шмыгнул в дальний угол таверны. Стэнли совсем пригорюнился и сказал: «Если все, что они рассказали, правда, то безопаснее было бы покончить с Вильямом Кексом в его человеческом облике, чем шляться по ночам и отстреливать оборотня». «Так ничего не получится», — обрубил его кочерга, не привыкший, чтобы мальчишки ему возражали. «Оборотни надо истреблять, когда они волки. Тогда их человеческая сторона останется в живых. Да и представь себе, что с тобой сделают, если поймают, когда ты будешь стрелять в жалкого старичка. Не все считают, что Кекс и есть оборотень. Будешь до конца жизни смотреть на мир через зарешоченное окошко. Так что становись героем. Ничего другого тебе не остается. Никто другой за тебя этого не сделает. и их хохот стал еще громче. Стэнли все еще дрожал от страха, но здорово разозлился на пиратов за то, что они взваливают на него такую задачу. Он не удержался и задал вопрос, вертевшийся на языке. Тогда почему же никто из дозорных до сих пор не пристрелил этого волка? «Хороший вопрос, Стэнли», — отозвался Флинн, как будто ждал его. «Но у меня есть на него хороший ответ. Эти люди — обычные рыбаки. Они добывают себе пропитание сетями и удочками. Они люди простые и живут по-простому. Тот пистолет в твоем доме, возможно, единственный на всем острове. Готов поспорить, многие из них никогда в жизни оружия не видели. Эти часовые, они только стоят на страже и следят, чтобы все сидели по домам. Стэнли, им нужна твоя помощь. Ты всего лишь должен подойти поближе и всадить этому чудовищу пулю между глаз». Стэнли понимал, что, несмотря на смешки, пираты шутить не намерены, и выбор у него очень мал. Либо он пристрелит грозного кровожадного волка, либо пираты повесят его на ближайшем дереве. Да, дело запахло жареным. Глава 7. В подзорную трубу. Спустя несколько дней Стэнли сидел за обеденным столом и ковырялся в пироге с начинкой из картофеля. Он чувствовал, что миссис Карелли не сводит с него глаз, и догадывался, его ждет взбучка. «Стэнли, что с тобой? Что стряслось?» «Ничего», — ответил он столь неубедительно, что она продолжила расспросы. «Нет, с тобой явно что-то случилось, юный Багглс. Обычно ты бываешь прожорлив, как волк, но вот уже несколько дней не берешь в рот ни крошки. И что-то ты притих. Нехорошо как-то притих». Она всегда умела выпытывать у него секреты, но на этот раз Стэнли был вынужден держать язык за зубами. «Ладно, ладно», — заговорил он, — «видите ли, дело в том, что я немного скучаю по дому. Нет, поймите, мне здесь очень нравится, но я никогда еще не отлучался из дома на столь долгий срок. Понимаю, это глупо». И он принялся за еду, постаравшись не оставить на тарелке ни крошки. У миссис Карелли вытянулось лицо. «Стэнли, я здесь не только для того, чтобы готовить и убирать. Если тебе понадобится моя помощь, обращайся в любое время дня и ночи. Я понимаю, каково это — тосковать. Много лет назад я потеряла мужа. Его звали Виктором. Ушел однажды рыбачить в море и не вернулся. Разыгрался шторм, его лодка разбилась, мы нашли обломки на берегу». Слова Стэнли всколыхнули в душе миссис Карелли давно позабытые чувства, и мальчик увидел домоправительницу с неожиданной стороны. «Простите», — промолвил он. «А что тут еще можно было сказать?» Едва за окном начало смеркаться, Стэнли вышел в сад за домом. Он оставил на газоне садовые инструменты и хотел принести их в дом. Миссис Карелли попросила его об этом еще утром, но он, как обычно, весь день бродил по окрестностям в поисках приключений и совсем позабыл об этом. Стэнли с полной охапкой инструментов направился обратно к задней двери, и вдруг могучая трехпалая рука стиснула ему горло. Возле него стоял Билли Кочерга. Стэнли выронил железки.